Глава 8. Бриша. Боулдер, Колорадо. 2 годами ранее. За последние несколько дней я 12 раз выключала его компьютер. Он целый час общался по телефону со службой поддержки Apple, и в итоге ему доставили новый. Когда это не помогло решить проблему, он вызвал электрика, который проверил проводку в подвале и гараже, скрепил пару неплотных контактов, а затем сообщил, что дальнейшие попытки выявить проблему будут стоить $600. Он скоро переезжал, поэтому отказался. Оставил эти проблемы новым жильцам. Хлопки, после которых чернел экран, появлялись, когда я направляла гнев, ненависть и отвращение в нужное русло, и не возникало ощущения, будто на меня обрушивается волна. Было несложно провернуть такое. Не тогда, когда это ничтожное создание сидело напротив меня в своем подвале с диетической колой в руке и притворялось, будто занято работой, тогда как само постоянно просматривало приложения для знакомств. И делало это, пока белокурые малышки играли наверху, а их мать готовила ему еду и убирала пустую посуду. После того, как экран погас в 12-й раз, к двери подвала подошла Кимми. Уже прошло время ужина, а он все оставался в подвале, настаивая на том, что ему никак не удается закончить работу из-за этого дурацкого компьютера. Она постучала, затем подергала дверную ручку. «Папочка, ты нам почитаешь? Мама сказала, что почитаешь». Когда он не ответил, она попыталась еще раз, на этот раз громче. «Папа! Мама сказала, чтобы я пришла позвать тебя». Он встал и резко распахнул дверь, хотя девочка по-прежнему сжимала ручку. Из-за этого движения малышка влетела в комнату и ударилась локтем о дверной косяк. «Передай маме, она знает, что я занят», — процедил он, не обращая внимания на широко распахнутые, полные слез голубые глаза дочери и на то, как она втянула нижнюю губу. «Хорошо», — прошептала девочка и побежала вверх по лестнице. После этого гнев сменило чувство вины, и на некоторое время я прекратила играть с ним. Возможно, с моей стороны было нечестно продолжать тыкать медведя палкой, тогда, когда он уже не мог причинить мне вред. Пока я издевалась над ним, ему удалось лишь раз написать «Николь». И, делая это, он ерошил свои недавно подстриженные волосы и бормотал под нос. «Идиотский компьютер». Желая остановить его, я попыталась снова вернуться к тем эмоциям, но чем сильнее старалась вызвать ярость и ужас, тем более измотанной себя чувствовала. Как обычно бывает после того, как рыдаешь несколько часов, а потом вдруг просто останавливаешься. Мне не удавалось испытать сильные эмоции. Единственное, что я чувствовала — усталость и пустоту. Продолжая наблюдать за ним, я увидела, как он сообщил Николь, что в субботу все в силе, а еще извинился, что долго не выходил на связь, объясняя это проблемами с компьютером. После этого я поднялась наверх к Эйприл и девочкам. Эйприл и Эмма складывали пазл посреди пустой гостиной, а Кимми бегала кругами по ковру в том месте, где накануне стояли диваны. Грузовик должен был приехать в воскресенье. Почти все вещи были упакованы. Кот Оскар растянулся на коленях Эйприл и наблюдал за тем, как она двигает кусочки пазла. Когда я вошла в комнату, Оскар повернул голову и посмотрел в мою сторону, но остался на месте. 15, сообщила Кимми, заканчивая очередной круг. 16. Она остановилась, чтобы перевести дыхание. «Мамочка, как думаешь, я смогу пробежать 100?» Эйприл улыбнулась. Она выглядела уставшей, но счастливой. Ей пришлось допоздна собирать вещи, пока Джеймс работал. Я поняла, что она моложе, чем мне показалось в тот первый вечер. Как и у девочек, у нее были мягкие, тонкие, светлые волосы, которые легкими волнами спадали на плечи. Прищурив карие глаза, она изучала лежащие на полу части пазла. Я видела, как она выбирала крайние фрагменты и подталкивала их к Эмме, которая потом визжала. «Мама, я нашла еще один кусочек!» Эйприл кивала и продолжала перебирать части пазла, пока другой рукой гладила Оскара по голове. Кажется, у нас получится собрать пазл до отъезда. Я закрыла глаза и постаралась отгородиться от злобы и тревоги, которые наполняли меня каждый раз, когда я видела его жену и двух малышек. Он не заслуживал такой семьи, как и они. Просто они еще не знали об этом. Я наблюдала, как Оскар напрягся и поднял голову, когда чувства нахлынули на меня, а затем обрушились подобно лавине. Кот перестал мурлыкать и, казалось, был готов спрыгнуть с коленей Эйприл. Я отступила, а потом, несколько минут простояв на верхней ступеньке подвала, спустилась, потому что ничего не могла с собой поделать. Николь долго не отвечала. У меня появилась надежда, что она потеряла к нему интерес или поняла, что он псих или убийца. В пятницу утром он в сотый раз обновил страницу приложения, и вот оно, новое непрочитанное сообщение от Николь. Как только оно всплыло на экране, я тут же выключила компьютер. Он перезагрузил его, а я снова выключила. К третьему разу я уже чувствовала себя выжатой, как лимон, поэтому не стала продолжать, надеясь, что в сообщении он увидит отказ от встречи. Но нет, я ошиблась. «Извини, были технические проблемы. Я уже начала думать, что причина во мне. Ха, встретимся завтра в Твикс. Клянусь, если ты коротышка и толстяк». Я видела, как он улыбался. Николь не разочаруется. Без этой странной бороды он выглядел так же хорошо, как в тот день, когда мы впервые встретились. Он потратил несколько минут на составление ответа Николь. В конце концов, остановился на этом. «Начинаю немного потеть. 160 сантиметров и 290 килограмм. Это нормально? Если да, то 7 вечера — самое подходящее время». Она почти сразу же ответила кучей смеющихся смайлов. Его улыбка стала шире. Она снова вышла на связь. Поднявшись наверх, чтобы пообедать, он сказал Эйприл, что должен встретиться с фрилансером, который возьмет на себя часть работы, пока он будет занят переездом. Он не хотел, чтобы его отвлекали. Эйприл, которая в это время заворачивала чашки в пузырчатую пленку и складывала их в коробку к остальной посуде, пока девочки прыгали вокруг готового пазла, кивнула. «Спасибо, милый. Хочешь, потом посмотрим фильм или что-нибудь еще? Если будет не слишком поздно. Не могу поверить, что это наш последний вечер здесь». Она немного погрустнела, переведя взгляд в коридор позади него. «Я буду скучать по этому дому. Постоянно вспоминаю, как приехала сюда из больницы вместе с Эмми и Кимми». Он сжал ее руку и взял из буфета чашку, чтобы налить себе воды. «Да, много воспоминаний, но мы создадим новые». Мне стало дурно. Эйприл лишь печально улыбнулась и продолжила собирать вещи, а он пошел вниз, тихо насвистывая под нос. Наверняка думал о своем свидании с Николь. Висящая над головой Эйприл лампочка мигнула. И тогда я решила, что тоже пойду на эту встречу, однако сомневалась, получится ли у меня. Судя по всему, я не обладала особенной силой. Мерцающий свет и постоянно выключающийся компьютер не могли помешать ему причинить кому-то вред. Но я должна была хотя бы попытаться.